Бывший. Турецкий роман. Анастасия Максимова. 8 лет назад мы разошлись, как в море корабли, после бурного курортного романа. Я простая девушка из России и турок-миллионер с золотыми пальчиками. Я так и не смогла его забыть, ведь он оставил более чем яркое напоминание. На всю жизнь, так сказать. И я думала, что навсегда избавилась от турецкой семейки, но жизнь распорядилась иначе. И Серкан со своей чокнутой бабкой устроили охоту на наследника. Того самого, которого я скрывала от них все эти годы. Вторая часть – измена, турецкий роман. Но можно читать отдельно.